Садитесь, дорогие братья и сестры. Мир вам. Долгое время мы не встречались, но, скажу, время пролетело, как один миг. Я, откровенно скажу, в трепете. Это при всем том, что сын на этой неделе, когда сказал о своем желании с женой, сказал: «Пап, а ты помнишь, ты благословлял и Наталью, нашу первую дочку, когда Юргиса Альфонсовича не было по уважительной причине?» Вы знаете, друзья, я не вспомнил, я забыл. И в этом суть этого служения. Не человек благословляет, благословляет Бог. А мы просто как участники, как посредники, посвященные на это дело, чтобы совершать дело Божие в Церкви Божьей. Итак, сегодня Господь будет благословлять этого малыша Максима, и мы будем вместе участвовать молитвенно, дорогие друзья. Пусть Господь нас благословит. Конечно, меня патриархом еще никто ни разу не называл. Брат дорогой, ты поторопился. Потому что патриарх есть еще передо мной. Мой отец жив, и он должен был быть сегодня. Но по каким-то причинам он не смог с моей мамой приехать. Хотя мы были все в ожидании, и транспорт был готов, все такое. Но патриарх знает, что сегодня молитва над его правнуком также. И пусть Господь нас благословит, чтобы мы были в этом едино. Итак, Евангелие от Матфея, 19 глава, 13 стих и ниже. «Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им, но Иисус сказал: „Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное“. И, возложив на них руки, пошел оттуда». Дорогие друзья, сердце родительское, оно очень объемно по отношению к своим детям. Там такая кладезь любви, заботы, переживания. И часто родители говорят в тяжелых ситуациях: «Лучше бы меня постигло это несчастье, это болезнь или еще что, чем видеть, как мой ребенок страдает». Знакомы нам эти слова? Это нормальные, естественные чувства, которые Господь вложил в нас. И вот я не думаю, что это были только матери, там были отцы. Написано так, что тогда приведены были к Нему дети. «Приведены» — само слово переводится интересно: «принесены» и «приведены». То есть это говорит о том, что ко Христу были приведены уже ходящие самостоятельно дети, повзрослели, и принесли тех, которые еще не могли ходить, которых надо было только носить. Можно было только носить. И я, кстати, просто хочу сейчас подметить, дорогие друзья, в церковь приходят разные семьи. Если у кого-то дети, которых уже можно водить, или уже давно не сами ходят, но над ними не было совершено молитвы, дорогие друзья, у вас есть величайшая привилегия в каком-то обстоятельстве, в каком-то моменте по согласованию со служителем совершить это. Никогда не поздно помолиться над ребенком, над вашим чадом. Но перед нами ребенок, который, ну, совершенно еще грудничок, Максим, младенец. «Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Об этом была обеспокоенность родителей. Иисус, благослови. Мы видим, как ты исцеляешь. Мы видим, как ты воскрешаешь. Мы видим, как ты благо творишь. Мы видим, как ты чудеса творишь. Ты Мессия, Сын Божий. И мы хотим, чтобы твоя рука была и на наших детях. Вот уже сейчас, Господи, благослови их рост, развитие. Благослови их всю жизнь. Вот с этой целью они были приведены, принесены». Но были ходатаи, у Иисуса Христа были ученики, в этом смысле я называю это слово, которое написано: ученики же возбраняли. Они очень были обеспокоены за учение Иисуса Христа, за то служение, которое Он совершает, и понимали, что всякие какие-то внешние побочные явления, препятствующие, это препятствие в целом Его служения. Поэтому они возбраняли. Это слово в оригинале означает «запрещали». Не просто говорили: ну давайте потом, попозже, когда вот он освободится, а вообще запрещали. Но здесь тоже можно понимать учеников с одной стороны, но Христос их останавливает. И мы читаем в 14 стихе, Иисус сказал: «Пустите, пустите, и не препятствуйте им приходить». Куда? На собрание? Ко мне. Всякий раз, когда мы приводим детей наших на собрание или куда-то, мы приводим, мы должны понимать. И сейчас вот дети мои привели своего сына, моего внука не ко мне, а не к Господу. Поэтому Христос именно это подчеркивает. Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. Интересно, что слово «таковых» переводится именно «таковых». Вот в оригинале, когда мы читаем, именно таковых есть Царство Небесное. Слава нашему Господу, что Господь защитил позицию родителей. И Он желал благословлять детей и благословлял с малого возраста и больше всех приводимых. Хочется сделать сейчас небольшое слово пожелания нашим взрослым, уже родителям, многодетной семье, папе с мамой. А где же Наталья? Здесь. Наталья спряталась. Хочет быть повыше, на уровень выше всех встала. Поэтому я не увидел. Вы знаете, дорогие дети, дорогие Петр и Аня, мои дети, друзья, в принципе, это напоминание всем нам. Мы очень ответственны за наших детей, которых Бог дает нам как благословение. И вы знаете, я заметил такую позицию некоторых родителей, которые говорят, размышляя о будущем своих детей, где они будут, в церкви будут ли они, еще где-то в мире или как, они говорят так: ну, на все воля Божия, ну, как Бог усмотрит. Я когда слышу такие понимания этого вопроса, меня немножко аж как током прошибает. Как так? Мы не имеем права так говорить касательно того, что Бог нам подарил. У нас должна быть уверенность о наших детях. Помните, как у Иисуса Навина, он не говорил: может быть, я и дом мой будем служить Господу. Он говорит: я и дом мой что? Будем. Это были слова утверждающие, это были слова веры. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы наши дети были с нами, служили Ему. Бог нам дал не для того наших детей, чтобы они жили и ходили по пустыне этого мира и питались этими обрезками и всем остальным. Нет, нет и нет. Бог нам дал детей для того, чтобы мы могли в них вложить все, передать эстафету веры, и чтобы привести в церковь и предоставить Господу, когда они сами сделали бы выбор. Папа и мама, мне знакомы эти слова, я слышал их. Мы хотим пойти следом за вами. Вы знаете, для меня это были особые слова, когда дети говорили мне так: папа и мама, мы хотим быть вместе с вами. Чего желательно большего этого нам, родителям, дорогие друзья, чтобы наши дети были в Церкви Божией, не потому что мы их вот так по попке, ну-ка, чтобы они бежали, придя в возраст, чтобы они стремились к тому, чтобы служить Господу, рассказывать стихотворение, петь, участвовать, трудиться. Наша ответственность в этом их поощрять. Поэтому пусть Господь благословит Петя, тебя как главу семьи, и Аня, первую помощницу и самую важную, поскольку большее время в воспитании, проведении времени с детьми лежит на тебе. И я хотел сказать одно слово, нам всем очень хорошо знакомое. Послание к Ефесянам, 6 глава, 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Непременно в этом слове имеется в виду и мать, хотя больше ответственность на отце, потому что он отвечает за все, и за жену, и за детей, за весь дом свой. И апостол Павел пишет такие интересные слова: «Не раздражайте детей ваших, не раздражайте, чтобы ваши слова и ваши дела не расходились, чтобы они видели в вас искренность». Потому что иногда мы бывает на виду в церкви одни, а дома другие. И дети это замечают, говорят: нет, папа с мамой, что-то не так. Мне не интересен такой Христос, перед которым надо притворяться. Я вспоминаю один пример, ужасный пример, служитель мирового значения, благовестник. И у него сын неверующий, и один служитель, как-то ревнуя, о сыне служителя такого мирового уровня, говорит, сын, называет его по имени, говорит, почему же ты не в церкви? Почему ты вдалеке? Неужели ты с самого начала не слышал и не знаешь, о чем и сейчас отец твой благовествует? Ответ был очень холодный и жесткий, но правдивый. Если бы мой отец был таким, как говорит. Это был весь ответ, против которого и не пойдешь. Если оно так, это страшно. Поэтому, дорогие друзья, дорогие родители, на вас великая ответственность быть теми, кем вы себя позиционируете, о ком вы говорите, чьи вы дети. Поэтому не раздражайте детей ваших своей жизнью, своим поведением. В семье бывает разное, и бывают какие-то мелочи, надо что-то выяснить. Все это выясняйте за стенами, за дверями, чтобы дети не были участниками ничего. Чтобы дети не были участниками никаких церковных вопросов, трудностей и так далее, и так далее. Все перед Господом на коленях, в потаенной комнате, там, где вы перед жертвенником молитесь о своих детях и о всем том, что вас беспокоит. Не вводите их в это искушение заниматься теми вопросами, которые расстраивают еще их не до конца созревшую душу. Итак, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Классическое понимание второй части этого стиха заключается в том, что мы так понимаем, мы должны воспитывать наших детей в учении, то есть учить их, читать с ними, заниматься, водить на собрания, контролировать, как они ведут себя на собрании, спрашивать, что они слышали, что запомнили, что им интересно. То есть, как говорится, вариться во всем этом, воспитывать их в учении и наставление Господнем. Но в определенный момент времени, дорогие друзья, для меня эта вторая часть этого стиха открылась немножко по-другому. Если мы хорошо знаем русский язык, а я надеюсь на это, то именно в контексте русского языка, правил русского языка, этот стих надо рассматривать, наверное, немножко по-другому. Смотрите. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших». То есть сегодня Петя с Аней напрямую говорится слово «не раздражайте детей ваших». Но в противовес этому, антоним этому, когда говорится «не раздражайте детей ваших», это говорится в отношении родителей, да? Это говорится в отношении поведения родителей. Потом, когда мы после запятой слышим «но», и вот этот вот противоположный антоним мысли предыдущей, мы читаем, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. То есть вы их не раздражаете, но воспитывайте родителей так, как Господь учит вас. Достойно вы сами ведите себя так, чтобы их воспитывать в учении и наставлении Господнем. То есть в чем учение Иисуса Христа заключалось? Основой учения Иисуса Христа что являлось? Любовь. Любовь. В основе всего вашего влияния на детей должна быть любовь. Воспитывайте их с любовью, не с раздражением. Иногда к детям родители так относятся. Да отстань ты. Вы знаете, мы не все видим, но дома иногда такие моменты. Ты мне надоел. Или еще хуже, родители произносят такие слова порой на детей своих, что думаешь, Господи, ну отталкивают, просто вот отталкивают, мягко говоря, детей своих, уже родители на данном этапе. А дети, они любознательные. У них много вопросов. Папа то, папа то, мама то, мама то. Ответь, пожалуйста. И они порой как ненадоедливые. Да, но в этом наше преимущество. Придет время, когда вы будете желать, чтобы они подошли к вам и сказали, мамочка, они не подойдут. Потому что упущено время, и не нашли тех, у кого теперь черпают информацию. А вы уже как бы не удел и в стороне. Вы родители и как все равно чужие. Поэтому я понимаю так, что и первая мысль, и вторая, о которой я сейчас говорю, имеет силу в этом стихе. Не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении, то есть в любви. Согласно Слову Божие, вы сами в страхе Божьем, с молитвой о них воспитываете их и в наставлении Господнем. Мы, когда смотрим на Господа Иисуса Христа, где мы видим, чтобы Господь наставление давал как-то вот со злобой или с какой-то жестокостью? Нет, нет. Он до конца доводил любые вопросы, любые темы до конца доводил, животрепещущие. Даже тот молодой человек, который говорил, как мне войти в Царство Небесное, будучи богатым, да, Господь ему открывал, он не сказал, что, знаешь, что богач, он не сказал так хлестко, он не рубил с плеча, его наставление было все равно с любовью. Он оставлял, может быть, другие вопросы, пока не закончит это. И дети наши порой, они такие, и нам приходится бросать дела свои и заниматься ими. Что делать? Делами заниматься? Детьми, бросьте дела свои, бросьте на завтра, послезавтра, оставьте дела свои. Эта суета никуда не уйдет от вас, а дети могут уйти. Как только дети бегут к вам, Петя, Аня, все бросайте, потому что перед вами более приоритетное. Ребенок задает вопрос, ребенок просит прощения, надо поговорить о прощении, надо развернуть эту тему, что значит покаяться, что значит получить прощение и прощайте. Как Христос. Поэтому пусть вот эта вторая часть этого стиха как бы по-новому для вас тоже откроется сегодня. С одной стороны, не раздражайте детей ваших, а с другой стороны, вы воспитываете их в учении, сами пребывая по учению Иисуса Христа, в наставлении Господнем. Так как Он делал, так и вы это делаете по отношению к своим детям. Итак, дорогие друзья, пусть Господь благословит эту молодую семью, Петю, Саню, их деток, Наталью. Николая Петровича маленького. Максима. Нам осталось только помолиться, друзья, да? Встанем на наши ноги и обратимся к нашему Господу и поступим таким же образом, как мы и читаем. Господь взял на руки, обнял. Марк пишет, обнял. Возложил даже руки и помолился. Ну, насчет видика.